Иисус Христос у Марфы и Марии. Поучая народ, Иисус Христос пришел в Вифанию. Это селение расположено недалеко от Иерусалима за Елеонскую горою. Здесь приняла его в свой дом одна женщина именем Марфа, у которой был брат Лазарь и сестра Мария. В доме Лазаря Иисус Христос дал наставление о том, что забота о спасении души выше всех других забот. Поводом к этому послужил прием, сделанный ему сестрами Лазаря. Обе они с одинаковой радостью встретили его, но различно выразили свою радость. Мария села у ног Спасителя и слушала его учение. Марфа же тем временем заботилась и усиленно хлопотала о большом угощении его. Показалось ли Марфе, что она не успеет быстро справиться одна в своих хлопотах, или же ей показалось, что сестра ее не с таким усердием принимает Иисуса Христа, как следовало бы, только Марфа подошла к Спасителю и сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Господь же Иисус Христос сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, излишнем то есть. Заботы Марфы направлены к тому, без чего можно обойтись, что составляет лишь житейскую, скоропроходящую суету, а одно только нужно – это внимание к Слову Божию, исполнение воли Его. Мария же избрала благую, самую лучшую часть, которая никогда не отнимется у нее». Случилось другой раз, когда Иисус Христос беседовал с народом, то одна женщина не могла удержать в душе своей радости от слов его и громко воскликнула из народа: «Блаженна в высшей степени счастлива Матерь, которая родила тебя и скормила тебя». Спаситель же ответил на это: «Блаженны те, которые слушают Слово Божие и соблюдают его, то есть живут по заповедям Божьим».